Глава 22. Ленка вертелась у зеркала, а я лениво любовался ею, развалившись на диване. Мы вернулись из Габрича вчера, и Ленка сразу же с головой погрузилась в бесчисленные косметические процедуры, с энтузиазмом избавляясь от поднадоевшего образа суровой воительницы. Сегодня мы сдаем отчет о стажировке в вольную гильдию и получаем воинский аттестат, а потом будем совершенно свободны до самого начала занятий в академиуме. «Куда ты хочешь пойти вечером?» — спросил я. «А куда ты меня поведешь?» — отозвалась с отсутствующим видом Ленка, сосредоточенно подправляя тушь на ресницы. «И что, я должен решать, куда ты хочешь пойти?» — удивился я. «Кенни, не веди себя как ребенок», — наставительно ответила она. «Ты мужчина, вот и будь мужчиной». Я закатил глаза. Ну, конечно, когда женщине неохота задумываться, она сваливает все это на мужчину. «Визион, опера, ресторан, какой-нибудь прием, у нас есть пара приглашений». Ленка надолго задумалась. «Ночной клуб», — наконец решила она. «После той дыры хочется чего-нибудь шумного». Клуб «Серебряная мышь» был одним из излюбленных мест золотой молодежи и постоянно фигурировал в разделе скандалов светской хроники. Также совершенно случайно он принадлежал мне, хотя это особенно не разглашалось и знали об этом немногие. На первом этаже находился огромный танцпол с длинной стойкой бара вдоль стены, за которой хлопотали сразу четверо барменов. Поднявшись по широкой лестнице, можно было попасть в несколько баров на разный вкус, в которых уже можно было нормально разговаривать. Для нетерпеливых парочек имелись и отдельные кабинеты, в которые, впрочем, пускали далеко не каждого. Словом, это было именно то место, которое следовало посетить после двухмесячного сидения в каменном логе, по сравнению с которым нам и сонный Габрич со свиньями и курами на улицах показался столицей. Мы с Ленкой весело отплясывали танец, мало отличающихся от когда-то знакомых мне клубных танцев. Хотя учиться танцам мы начали с паваны и эстампи. Как только мы немного подросли, мать распорядилась учить нас всем современным танцам, вплоть до уличных разновидностей. Как она сказала тогда, в любой жизненной ситуации дворянин не может позволить себе выглядеть неуклюжим и смешным. Надо сказать, что наша мать всегда очень серьезно относилась к поддержанию должного образа дворянина, несмотря на ее нежелание вращаться в свете, порой переходящее в затворничество. Ленка в короткой юбочке привлекала повышенное внимание публики, и этим вниманием явно наслаждалась. Все же в каждой женщине живет эксгибиционистка, хотя после двух месяцев в камуфляже можно понять ее желание покрасоваться в короткой юбке, тем более показать ей что. Ну а я после недолгого раздумья решил, что ничего против не имею, пусть смотрят и завидуют. Наконец и неутомимая Ленка устала. «Хочу передохнуть», — шепнула она мне, игриво укусив меня при этом за ухо. «Бар или кабинет?» — шепнул я в ответ. «Нет, кабинет — это неприлично», — подумав, ответила Ленка. «Мы же не озабоченные подростки». «Нет, мы подростки не озабоченные», — согласился я. «Мы подростки удовлетворенные. Значит, бар». Я огляделся вокруг и, заметив служителя, поманил его пальцем. «Какой тут бар у вас самый приличный? Проводите нас туда, любезный». Небольшой бар и впрямь оказался на удивление приличным. Музыка танцпола была едва слышна, но при этом можно было наблюдать за танцами сверху через стеклянную стену. Публика состояла из явных представителей золотой молодежи, а кто еще может кучковаться в самом дорогом баре далеко не самого демократичного ночного клуба? Надо сказать, что хотя эту молодежь и называли «золотой», аристократов среди них не встречалось. В основном это были отпрыски совсем молодых дворянских семей или даже разбогатевших простолюдинов. Для детей аристократов, особенно для наследников семейств, было немыслимым буянить в компании подвыпивших подростков. Главе семьи вряд ли понравилось бы упоминание семьи в скандальной хронике, и наказание последовало бы незамедлительно. Если молодой аристократ хотел посетить подобное заведение, он делал это без сословного знака, с негласной охраной и, как правило, вел себя достаточно тихо. Собственно, и мы обычно поступаем так же, хотя с Ленкой слово «тихо» сочетается не всегда. Мы взгромоздились на высокие табуреты у стойки. «Апельсиновый сок», — приказал я бармену, бросив на стойку двухкуновую бумажку. «И проследи, чтобы он был холодным». «Мне то же самое», — поддержала меня Ленка. Пока мы цедили наш сок, от самой шумной компании отделился слегка пьяный парень и плюхнулся на табурет рядом с Ленкой. Он щелкнул пальцами, подзывая бармена, и распорядился. «Мне как обычный, давай шевелись побыстрее». Затем он с видом превосходства оглядел сначала соседа справа, а затем нас с Ленкой. Увидев наш апельсиновый сок, он гнусно заржал. «Что, детишки, мамочка не разрешает спиртное?» — громко вопросил он, привлекая всеобщее внимание. «Исчезни, придурок», — не глядя бросил ему Ленка. «Что ты сказала, коза?» Резкий удар снес его с табурета. Послышался смех и одобрительные выкрики. Публика приветствовала новое развлечение. Компания парня вскочила с места, а сам он, пошатываясь, поднялся на ноги. Проведя рукой по разбитой губе, он посмотрел на окровавленную ладонь, поднял на Ленку налитые бешенством глаза и произнес слегка шепелявя. «Тебе конец, сучка!» «Еще одно оскорбление, я выбью тебе зубы», — предупредил его я. «Они у тебя, похоже, лишние». «Тебе тоже конец», — обратил внимание он на меня. Возле него появились два крепких парня, видимо, его охрана. В стороне нарисовалась еще пара плечистых ребят. Я не помнил их лиц, но, судя по бейджикам, они были сотрудниками безопасности клуба. Я посмотрел на них и еле заметно отрицательно покачал головой. Безопасники расслабились. «Они на меня напали», — сообщил парень своим телохранителям. «Я хочу, чтобы отсюда их увезли в лечебницу. Ну давайте, вломите им». Ленка предвкушающе заулыбалась. Я посмотрел на парней и скептически поднял бровь. Они замялись. Наше поведение совершенно не вписывалось в привычную для них схему. Они начали сомневаться. Мы могли оказаться кем угодно, а избиение представителей аристократического семейства или знатных родовичей гарантированно закончилось бы очень плохо для всех причастных. Отступить просто так телохранители, однако, тоже не могли, так что, немного поколебавшись, их старший решил для начала прояснить ситуацию. «Кто вы такие?» — спросил он агрессивным тоном. «Мое имя Кеннер Орди», — вежливо ответил я, — «а это моя жена, Лена Менцева Орди, с кем имею честь достойные». Все разговоры в баре немедленно стихли. Парень явственно побледнел, отступил на шаг назад. Похоже, я серьезно недооценивал свою репутацию. Покойный Самуэль Кацель неплохо потрудился, рисуя меня полным отморозком, для которого убить проще, чем высморкаться. Старший охранник поклонился и сказал: «Господин Кеннер, госпожа Лена, мы просим прощения за этот прискорбный инцидент. Просим вашего разрешения покинуть заведение». Он посмотрел на парня тяжелым взглядом, и тот шепеляво сказал: «Извините». Я взглянул на Ленку. Она пожала плечами, я тоже в ответ пожал плечами, ответил: «Разрешаю», и мы повернулись обратно к стойке. В зале было по-прежнему тихо. «Вот вечно ты, Кенни, испортишь все развлечение», — громко пожаловалась Ленка. «С тобой даже не подерешься толком». «Так ты сюда танцевать пришла или драться?» «Танцевать», — подумав, ответила Ленка. «Я не прочь и подраться». С этими словами она наклонилась вперед и внимательно посмотрела на парня, сидевшего по левую руку от меня. Тот поперхнулся своим коктейлем, торопливо слез с табурета и быстрым шагом двинулся в туалет. Ленка проводила его грустным взглядом и со вздохом сказала: «Ты знаешь, Кенни, у меня складывается впечатление, что люди тебя боятся. Тебе нужно инкогнито ходить, как Гаруну аля Рашиду». «Ладно, не грусти», — приободрил ее я. «Пойдем пока потанцуем, а там, может, еще кто захочет поскандалить». «Так ты же опять влезешь и все испортишь», — с печалью в голосе сказала Ленка. «Нет, я больше не буду вмешиваться. Развлекайся, как хочешь». С этим мы и покинули странный тихий бар. Когда на следующее утро я вернулся с пробежки, вновь разленившаяся Ленка была еще в постели, с чашкой кофе в руке просматривала свежие газеты. «Кенни!» — с воодушевлением поделилась она. «А про меня написали в светском курьере». «В каком разделе?» — спросил я, заранее предполагая ответ. «Скандальные хроники», — радостно ответила Ленка. «Да ты что? Вот это неожиданность!» — фальшиво удивился я. «А я было подумал, что в списке награждений». Ленка фыркнула в чашку, едва не расплескав кофе. «Нет, ты только послушай, что они пишут. Вчера вечером привычный скандал нашей золотой молодежи в «Серебряной мыши» принял неожиданную форму. Нашим читателям хорошо знаком постоянный герой нашей хроники Алекс Гремский, сын известного промышленника Стефана Гремского. В этот вечер, заметив необычайно красивую девушку в сопровождении молодого человека, господин Алекс решил, что эта пара замечательно подходит на роль жертвы его обычных развлечений. Увы, на этот раз в непривычной для себя роли жертвы выступил именно он. Не дослушав стандартное выступление господина Алекса, прелестная незнакомка одним ударом отправил его в полет, заодно придав его лицу некоторую несимметричность. Как немедленно выяснилось, господин Алекс имел неосторожность оскорбить Лену Менцеву Орди, прекраснейший цветок влиятельного аристократического семейства Орди, которая решила посетить заведение в сопровождении своего мужа и главы семейства Кеннера Орди. Молодая пара только что вернулась из городка Габрич, где они оттачивали свое воинское мастерство в боях с гвардией Папы Римского. Хотя в настоящее время у нас почти нет информации о происшедших там событиях, мы сумели точно выяснить, что наши герои вернулись с блестящими рекомендациями командования, а вот папских гвардейцев в той местности больше не стало. Господин Алекс проявил обычно несвойственную ему житейскую мудрость, немедленно принеся извинения с разрешения господина Кеннера, покинув клуб. Однако очаровательная госпожа Лена оказалась недовольна тем, что ей не дали возможности как следует разобраться с невоспитанным юношей, и громко выразила надежду, что найдется еще какой-нибудь скандалист, воспитанием которого она могла бы заняться. Как рассказали нам впоследствии сотрудники клуба, наша буйная золотая молодежь немедленно решила вести себя образцово, сделав этот вечер одним из самых тихих в истории заведения. «Необычайно красивы, вот», — с удовлетворением отметила Ленка. «И дальше про меня тоже хорошо написали. И почему мы так редко ходим в ночные клубы?» «Может быть, потому что в больших дозах они тебя не выдержат?» «Опять глупости болтаешь?» Ленка отмела инсинуацию небрежным жестом. «Лучше поцелуй меня. Ага, и вот здесь тоже. И вот тут еще». До начала занятий в академиуме у нас оставалось еще больше недели, и мы твердо настроились за это время полностью получить все, что мы недополучили за время медового месяца.